Какой вопрос? Зачем приехал к школе? Захотелось с тобой пообщаться. Мне вчерашний вечер понравился. А тебе разве нет? Телепузики во все глаза смотрели на нас, проглотив языки. Они, кажется, даже моргать перестали. Вот гад, стрелочник. Я аж рот приоткрыл от удивления и выдал. Ай-яй-яй. Знаю, знаю. Это был провал эпических масштабов. Больше тут добавить нечего. Я отойду на минутку, буркнул и выскочил из-за стола, потому что было необходимо кое-что обдумать. Сделать это нужно было немедленно. Вот прямо сейчас, практически залетев в туалет, проверил кабинки на наличие посторонних. По странному, но удачному для меня, стечению обстоятельств там было пусто. Раковины располагались вдоль стены, на которой висели зеркала высотой почти до потолка. Схватившись за одну из них, посмотрелся в зеркало. «Это ведь ты?» Глядя в отражение, задал вопрос. Отражение в зеркале смотрело в ответ недовольным взглядом. «Ты чего вытворяешь, сын? Так нельзя!» Осознание происходящего ударило по темечку, когда прятался за меню. Именно из-за этого и ушел. «Ладно, ладно», трусливо сбежал в туалет. «Феромоны. Я еще при первом знакомстве заметил, что от парня пахнет как-то странно. Не то чтобы притягательно, скорее просто приятно. Похоже, что тело реагирует на канью соответствующим образом, как и положено девчонке. Но я-то не девчонка. Вот и пошел разбираться с альтер-эго, дабы расставить все точки над «и». А то эта щекотка по всему организму в присутствии ее пугает нахрен до усрачки. Давай договоримся так. Я решаю, кто и когда нам нравится. Окей, отражение поморщилось. Поняв, что на договоренность такой ответ не тянет, сбавил обороты. «Слушай, я все понимаю, но ты, пожалуйста, придержи коней. В противном случае, мы точно поедем в дом с мягкими стенами», приступил к увещеванию. «Ты пойми, я так не могу, неправильно это, а в благодарности за понимание я тебе красивое что-нибудь куплю». «Ну как?» На отражающемся в зеркале лице проступило задумчивое выражение. «Все, супер, договорились». Ткнул обоими указательными пальцами в зеркало и, ополоснув руки, направился на выход. Получив, хоть и неоднозначное, но все же согласие, удовлетворенный достигнутым результатом, направился обратно. По дороге встретил телепузиков, которые, перешептываясь на ходу, шли туда, откуда я только вышел. «Мы скоро», — оповестил телепузик номер один, и обе они скрылись за поворотом. Оказавшись за столом, сходу решил выпытать у Канью правду о его столь странном появлении. «Может, все же скажешь, зачем приехал? Не хотел, чтобы кто-то еще узнал. Вот при них и не говорил», кивок в сторону двери, за которой скрылись телепузики. «Это все для поддержания твоего статуса». «Статуса?» Не догнал я, на что он намекает. Ю приподнял брови, но все же снизошел до объяснения. «Мне с самого утра сообщили о тех фото, что сейчас гуляют по сети. Агент позвонил. Он обсудил ситуацию с режиссером Коном и было принято решение тебя поддержать. В сети ведь разное пишут. Вплоть до того, что у нас с тобой было свидание». Я заметила, кивнул, предлагая ей продолжить. «Сегодня вечером выйдет серия, где ты сыграла роль моей сестры», продолжил тем временем объяснять парень. «Чтобы развеять все слухи, нам и делать ничего не придется. Просто режиссер Кон попросил о тебе позаботиться, как и обещал твоему самчону. Я выступаю в роли моральной поддержки и некого щита на сегодняшний день, чтобы тебя не сильно доставали окружающие. Мне-то хорошо известно, как это бывает на первых шагах. К тому же, стоит поднять твой рейтинг в школе». «Рейтинг?» — продолжал я тупить, явно не догоняя, откуда ветер дует. Парень вновь глянул на меня как на полную дуру. Он хоть и постарался скрыть лишние эмоции, но тут даже его актерский опыт с талантом вперемешку не сильно помогли. У меня снова потеплели щеки. Посчитал, что не стоит говорить лишнего. Все ведь вокруг думают, что мы были на свидании, включая твоих маленьких подружек. Зачем лишать их иллюзий? Да и твой статус в школе, я полагаю, вырос до небес. Статус, рейтинг, чего он несет? Вроде ведь не пьяный, или все же? Не, не может быть. Очередным кивком показал, что понял, о чем речь. Хотя это было не так, и поблагодарил парня за заботу. Благодарность была принята благосклонно. Ладно, оставим размышления об этом на потом. Вернулись юристки, и буквально через пару минут после принесли заказанное. С удовольствием рассматриваю доставленный заказ, насыщаясь для начала визуально. Остальные приступили к поеданию пищи. А я все любуюсь и любуюсь. Какая красотень. Даже жалко немного. Но сколько ни жалься, один фиг, жрать охота. Тем временем в коридоре ресторана, соединяющем залы и все подсобные помещения, он вон там, за крайним столиком у окна, добавляя к словам движение подбородком, указывает одна из официанток другой, прячась за приоткрытыми дверями, на четверку клиентов, только что получивших свой заказ. «Ой!» – пищит вторая девушка. «Can you? Уи! Тише ты!» – шипит первая. «Знаешь же правила!» «Ну да!» – скисает вторая и декламирует выдержку из оных. «С клиентами ресторана разговаривать только тогда, когда к вам обращаются, и не докучать вопросами. Постой-ка, это же та самая девчонка. В сети пишут, что они встречаются». Быстренько выудив из кармана смартфон, вторая девушка выставляет его перед собой на вытянутой руке. Подруги начинают присматриваться и сравнивать. За их спинами слышится какое-то движение, они одновременно оборачиваются и замирают. «Что это вы тут делаете?» Грозно нахмурилась дежурный менеджер по персоналу. Это была женщина внушительных габаритов и крайне мерзкого характера. «Разве рабочий день закончился? Ну-ка быстро по местам». Дама, загораживающая собой половину прохода, разворачивается и идет на кухню, где видит, что в углу лежат два пакета с отходами. «Ну и где шляется этот Сиджин?» — ворчит она, начав оглядываться в поисках подчиненного, выполняющего роль разнорабочего в ресторане. В этот миг на кухню заходит молодой человек. Он с кем-то общается по телефону. Не замечая ничего вокруг, юноша подходит и хватает одной рукой оба мешка и направляется на выход. Габариты парня внушают уважение. Менеджер провожает его недовольным взглядом, но делает это молча. На это место крайне трудно найти ответственного работника. Как ни крути, а зарплата-то мизерная. Вот и делают некоторую скидку парню, что устроился пару недель назад. По большому счету, пока серьезных нареканий к нему нет. Молодой человек выходит через запасный выход и, приблизившись к углу здания, ставит мусорные пакеты черного цвета прямо на тротуар. «Я бы не сказал, что этот камбэк был лучшим», — продолжает он общаться по телефону. Слушает, что ему говорит собеседник, кивая при этом головой так, словно на той стороне его видит. «Да где ж такие деньги взять?» — сетует Сиджин. «С моей зарплатой это почти фантастика». К черному ходу ресторана с разных сторон на приличной скорости подлетают два минивэна Hyundai с затонированными стеклами. Машины резко останавливаются и тут же открываются их боковые двери. Наружу высыпают крепкого вида мужчины в черных костюмах. У некоторых из них за отворотами пиджаков виднеются кожаные кобуры для скрытого ношения оружия. У парня невольно открывается рот, и когда пара из прибывших приближается к нему, юноша поднимает руки вверх. Совершил он данное действие по наитию, ну или просто даром пересмотрел. Из динамика телефона слышен голос его собеседника. «Ты куда пропал? Эй, ты там вообще?» Вслед за минивэнами у здания паркуется машина, на которой глава службы безопасности семьи Сон выехал с территории поместья. К автомобилю подскакивает один из охранников и совершает поклон, как только Мухён выходит. «Докладывай», — коротко бросает начальник, направляясь к двери, ведущей в подсобные помещения ресторана, и мимоходом наблюдая, как его подчиненные оцепляют здание по периметру. Делают они это, стараясь не привлекать всеобщего внимания, аккуратно обходя строение по бокам, так будто прогуливаются. «Господин», — вновь кланяется подчиненный, — «нам удалось установить личности всех, кто был в машине с маленькой госпожой». Еще один подчиненный услужливо открывает дверь, и мужчины оказываются внутри узкого коридора. Автомобиль принадлежит актеру Кан Ю, он и был за рулем. С маленькой госпожой также отправилась ее подружка-одноклассница. Подчиненный глянул в планшет. «Некая Чхэки. Четвертым человеком является известная вам Ким Лалиса, дочь инженера Кима». Глава службы безопасности резко остановился, задумавшись на пару секунд. «Всем отбой», — скомандовал он и, отодвинув с дороги ошарашенную вторжением незнакомых людей менеджера, приоткрыл дверь, ведущую в общий зал. Быстро окинув столики профессиональным взглядом, остановил взор на том, где младшая дочь главы корпорации Hyundai весело смеялась, глядя на актера. Молодой человек привстал и скорчил рожицу, очевидно рассказывая нечто в лицах. Ки и Лалиса веселились не меньше. «Ясно», — коротко резюмировал Мухён и обернулся к вжавшейся в стену женщине. Хотя про столь внушительную особу применять термин «вжавшаяся» — это все равно как объяснять про прячущегося в саванне слона. Подчиненный тем временем раздавал указания, выдернув скрепление на поясе миниатюрную рацию. «Имя», — встав вплотную к грозному для персонала менеджеру, потребовал он. «Я, пролепетала женщина. Руки ее тем временем потянулись к лицу в чисто рефлекторном жесте. «Спрятаться, успокойтесь, вам и персоналу ничего не угрожает», — сменил тон Мухён. «И так как вас зовут, ему неоднократно приходилось работать с посторонними людьми, потому как данная ситуация не была единичной в карьере главы службы безопасности корпорации. Старшие дети Сон Чжунки в разное время и возраста также не отличались покладистостью и порой доставляли мелкие, подобно этому, неудобства. Главный менеджер О, господин, выдавила из себя наконец требуемая насмерть перепуганная женщина и, постаравшись поклониться, уточнила: «Асуён». Она заметила наличие оружия у ворвавшихся в ресторан людей и, как положено любой особе женского пола, успела напридумывать черт знает чего. «Вот что, главный менеджер О, давайте пройдем в более удобное место для общения. У вас в ресторане, я надеюсь, есть такое, где нам не помешают?» «Да-да, господин, следуйте за мной, пожалуйста». Мёнкоп бросил через плечо Мухён. Подчиненный словно из воздуха материализовался рядом. «Проследи, чтобы работники ресторана помалкивали об этом», — он сделал в воздухе круговой жест рукой. «Будет сделано, господин», — с поклоном ответил названный Мёнкопом и замер в ожидании. «Ступай», — взглядом указав на дверь, ведущую на улицу, командует глава охраны и возвращает внимание на женщину, неуловимо изменившись при этом внешне. «Менеджер О, так, где мы можем поговорить?» «Вот там, господин», — пухлая дрожащая рука указала в сторону одной из неприметных дверей. Тем временем за столиком, привлекшим к себе внимание столь большого количества людей, шел непринужденный разговор. «А я все равно считаю, что вы были лучшим», — стояла, как обычно, на своем Юре. «Неправильно, что награда досталась этому чонэншику. Не понимаю за что». Разговор коснулся телевизионной премии «Кореодрама Awards», что стартовала в 2007 году. Официальная церемония данного мероприятия проводится в городе Чинджу. Включает в себя номинации: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший телесериал и так далее. Короче, дофига всего. Санбэ блестяще сыграл роль Юриян, отложив металлические палочки для еды, старался объяснить свою позицию Кан Ю. Он настоящий профессионал и заслужил награду. Я многому научился у него за время совместной работы. Тебе стоит еще раз пересмотреть дораму, чтобы понять это. Бесполезно, О, — протянула сидящая рядом Лалиса, до этого молча слушавшая разговор и закатила глаза. Ее не переубедить, и на то есть ну очень веская причина. Какая? — удивился парень и указал на младшую Сон. Юриян умная девочка, это сразу видно. Не смей — вдруг выпалила Юри, да так громко, что все взгляды моментально скрестились на ней. Лицо Лалисы прямо-таки лучилось радостным предвкушением и некой толикой самодовольства, перемешанными с ехицей. «Только попробуй, Анни, я тебя предупреждаю». Указательный пальчик Юри уставился на старшую подругу. Пока она говорила, цвет ее лица начал меняться на розовый. Надо отдать должное Кан Ю, парню удалось легко перевести беседу в непринужденную, когда люди просто разговаривают, откинув вездесущие корейские условности, но, разумеется, не переходя определенных рамок. «О чем это ты?» — обернувшись в полоборота, спросил Ю. «Понимаете, в чем дело, Кан Юси, моя замечательная и во всех отношениях прекрасная подружка держит», — перешла на официально нейтральный тон Лалиса, но договорить не успела, потому что ладошка подскочившей Юри закрыла ей рот. Юриян попытался остановить девочку Кан Ю. «Зачем же так? Мне кажется, что Лалиса хочет рассказать нечто важное, красящее тебя в моих глазах». Сидевшая ближе к окну Ки завалилась на бок, как раз туда, где сидела до этого Юри, и из-под стола послышались сдавленные хрюкающие звуки. «Нет, даже не думай», — шипела Юри, не давая закончить предложение подруге. «Пойму», — невинными глазками глядя на дракона, в которого превратилась Юри, вопросила Лалиса. «Фоутака». К столу подошел хорошо одетый мужчина. Первым его приближение заметил Кан Ю и поднял взгляд. «Маленькая госпожа», — голос, прозвучавший почти над ухом, заставил Юри подпрыгнуть на месте и резко обернуться. «Что?» — взвизгнула, причем довольно некрасиво, названная госпожой. Юри сразу узнала говорившего. Как она могла его не узнать? Настроение ее покатилось вниз. «Не хотите представить мне вашего нового знакомого?» — продолжил тем временем говоривший. Мужчина перевел взгляд на Лалису и кивнул. «Аннён хасьё, господин Ли». Привстав, поклонилась девочка и бросила вопросительный взгляд на Юри. Та не отреагировала. Она продолжала молча из-под лобья смотреть на возмутителя спокойствия в ее глазах. «Аннён хасё, господин!» Поднялся Кан Ю и поздоровался первым. Он протянул руку для рукопожатия, когда Лалиса пододвинулась, давая ему выйти. Руку подал он на местный манер, придерживая ее второй, как бы пожимая руку более старшего сразу двумя. «Я актер Кан Ю, директор Ли Мухён», представился мужчина. Именно так называлась официальная должность главы охраны семейства Сон. «Надеюсь, я не сильно вас побеспокоил своим вторжением?» «Нет, директор Ли». «Конечно же нет», Кан Ю быстро обратился к официанту, оказавшемуся рядом. «Принесите нам, пожалуйста, еще один стул». «Это ни к чему, актер Кан. Мне нужно было удостовериться кое в чем, и я это сделал», он глянул на Юри. «Маленькая госпожа, надеюсь, вы больше не будете убегать от сопровождающего, в противном случае, ваша баджи будет крайне недоволен». «Ладно», сморщившись, буркнула Юри, продолжая недовольно взирать на мужчину. «Вот и прекрасно, тогда не буду больше мешать. Хорошо вам провести время», кивнул Мухён и удалился. «А кто это?» спросил Ю, начальник охраны моего АПы, провожая взглядом спину удаляющегося директора Ли, ответила Юри. «Пришел и все испортил». «Ты от него сбежала?» – удивился парень. «Зачем?» «Не от него, от его подчиненного. И не сбежала, а уехала с вами. Но так ведь нельзя, Юриян». Решил наставить на путь истинный мелкую бунтарку Ю и спохватился, поняв, что кое-чего не знает. «Кстати, а кто твои родители?» «Эх, как-то очень грустно и с неизбывной безнадегой вздохнула Юри. В беседу вмешалась Ке, ее оппо-владелец корпорации Hyundai. «Ничего себе!» – изумился Ю и повернулся за подтверждением к Лалисе. Девчонка кивнула и, приподняв плечи, развела руки в стороны. «Я теперь даже и не знаю, как с тобой общаться, Юриян», – растерянно произнес Ю, глядя на младшую дочь главы корпорации Hyundai. Так же, как и до этого, быстро среагировала Юри и с мольбой глядя на парня добавила. «Пожалуйста». «Хорошо», – согласился Ю. «Как скажешь, но все же стоило меня предупредить об этом». Последнее предложение было адресовано Лалисе, потому что Ю смотрел именно на нее, заканчивая говорить. Девчонка оскалилась и сделала большие глаза, вновь пожав плечами. «Сидели мы еще где-то около часа». Кан Ю рассказывал очередные интересные истории из своей и не только актерской практики. Юрики слушали, раскрыв рот. «Я, впрочем, тоже. Уже на улице, когда прощались, заметил на шее Юри нечто. Что это у тебя?» Прикоснулся к вороту пиджачка, отгибая его в сторону. «Не знаю, но ужасно чешется», — ответила девочка и в подтверждении сказанного поскребла небольших размеров розовое пятнышко. «Она весь день его чешет», — сдала с потрохами подружку Ке. «Я ей говорила, чтобы она сходила к медсестре, а она не пошла. Дома обязательно скажи родителям», — надавил авторитетом Кан Ю, стоявший рядом. «Не стоит наплевательски относиться к собственному здоровью. Это может быть опасно». «Хорошо», — на удивление покладисто ответила Юрий, вдруг потупившись, спросила. «Кан Юси, а можно с вами сфотографироваться и взять автограф?» «Разумеется», — улыбнулся парень. «В роли фотографа, естественно, пришлось выступить мне». Когда мелкие скрылись за дверями прикрепленной к младшей наследнице корпорации Hyundai машины, я обратился к Ю. «А мне автограф дашь? Где один, там и два», — пожал плечами парень. «Только он не для меня, а для подруги», — уточнил я, понимая, что завтра, хотя вполне вероятно уже сегодня, придется объясняться с Чион. «Имя подруги скажешь?» «Пак Чион». После ресторана заглянул домой, но не сразу. Решил, что лучше подольше погулять, скрывая тем самым мой совершенно бессовестный прогул тренировки по бегу. Сделал это с расчетом на то, что дома может кто-то быть, но оказалось, зря переживал. Квартира была пуста. Забежав, переоделся и, схватив кое-какие вещи, унесся на танцульки, заниматься тем, что меня хоть как-то интересует помимо музыки, а в данном случае еще и может отвлечь от происходящего. Интересно, а сегодняшние посиделки тоже окажутся в сети? Возможно и так, но уже наплевать, прикинул в уме варианты развития событий. После посещения ресторана в компании Кан Ю во второй раз, пока добирался до танцкласса, заглянул в упомянутый на днях чат «Эльмаматер», чат школы искусств Сэнхва. Поверить не могу, что мой лапочка встречается с этой мелюзгой. А я говорила вам, что она настоящая кумиха. У ведьма. Ее еще с джинс увидели. Я не понимаю, почему парни к ней липнут. Ничего подобного. Это она к ним липнет. Чего всякие глупости пишешь? А мне Лалиса нравится. Она красивая. Где? Ну, где она красивая, у нее даже груди нет, и она к тому же тощая, и не кореянка вообще, о чем спорите? Кан Ю встречается со старшеклассницей. Какая старшеклассница, совсем тупой, что ли? Ким Лалиса, сама тупая, я за городом был, а там сеть не ловит, перестаньте ссориться. О каком конкретно Кан Ю вы говорите? Их много, еще один, ты с луны свалился, актер Кан Ю, с актером, че, правда, а она разве не с Джин Су встречается? Нет, нам тут со скуки захотелось всякие истории попридумывать. Сидим в чате, время впустую тратим, развлекаемся, а это еще кто такой? Студент. Понятно, что не пабу, дурачок, деревенский, ты толком скажи, а то имя написала и думаешь, все поняли, о ком говоришь. Она сегодня с Джангуком куда-то уходила, потому что она кальлы, шлюха, гулящая девка, за парнями бегает, да еще в таком возрасте, фу, мне она тоже не нравится, слишком наглая. Вечно с этой Чион ходит отдельно и поглядывают на окружающих, как будто мы все мусор какой-то. Можно подумать, ты за ними не бегаешь, ау, что за выражение, эй, полегче, действительно, лучше не используй такие слова, это слишком грубо, а в чем я не права? После красочного эпитета, употребленного некой неизвестной особой, ясен-красен, что это была деваха, к гадалке не ходи, закрыл чат, ну их ж всех, идиотки. Стало понятно, что про рейтинг Ю загнул, он, рейтинг этот скорее упал, нежели вырос, хотя, какая мне нафиг разница, что обо мне подумают люди, которых я возможно и в глаза-то не видел, как варианты не увижу никогда. Тренировка прошла очень даже хорошо, парни не стали акцентировать внимание на моей свиданке с Кан Ю, которую некая нехорошая личность, падла, слила в сеть. Я, в свою очередь, выкинув из головы лишние мысли, тупо повторял одни и те же танцевальные движения, вколачивая их в моторику мышц. Пришлось пользоваться наушниками, потому как ребята работали над дэнс-версией трека. В перерывах Хавон несколько раз подходил и поправлял меня, чтобы потом не пришлось переучиваться. Так и пролетела сегодняшняя тренировка, давшая мне свежий глоток воздуха. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 13 октября. Вечер. Слышится звук открывающейся двери. В коридор выглядывает Хими. Вернулась младшенькая, явно уставшая, но довольная. Омма, я дома. Раскинув руки искались, дочь приветствует матушку. Вслед за Хими в коридор вышел и Джук. Отец окинул странным взглядом дочи, хмыкнув, вернулся в гостиную. Чего это он? Проводил взглядом родителя и вернул внимание на маму. Есть что покушать, я ужасно голодная. Как бы странно это ни прозвучало, но сказанное не было ложью. Да, я поел в ресторане морепродуктов и довольно плотно, но ведь времени-то уже много прошло. Конечно есть, недовольно ответила Хими и сукаризной задала встречный вопрос. Ты почему вчера ничего не сказала? Омма, я же тебе объяснила еще по телефону, что вчера устала. Мне очень хотелось спать. Вообще-то сам Чон должен был тебя предупредить. Пойдем за столом поговорим. А, иди уже, уставшая, подтолкнула она меня в спину и, заткнув нос, помахала перед собой рукой. Сначала ванну прими, а то пахнет от тебя. Конечно пахнет. Я, блин, вспотел раз 30, пока повторял одни и те же движения, что мне показал Хавон. Но ведь не помоями пахнет. Зачем так демонстративно? Надо кое-что уточнить по поводу обоняния, в частности корейского. Разумеется, это некоторое обобщение, но все же довольно точное. Корейцы крайне плохо переносят неприятные запахи и немедленно дадут знать о том, что ты, пардон муа, воняешь, неважно чем, к примеру, речной рыбой. Они четко по запаху отличают морскую от вышеупомянутой, даже могут не глядя это сделать, а вот для меня данная наука недоступна. Ну, рыба и рыба, пахнет и пахнет, как по мне, и та и другая протухшими воняют одинаково, свежая же вообще ничем не пахнет, ну или почти не пахнет. В гостиной за столом присутствуют лишь Джоук и Хими. Мужчина смотрит какую-то передачу по телевизору, а его супруга таскает на стол отложенные блюда. Когда должна вернуться Сонми? Минут через 10, глянув на настенные часы, отвечает Хими, ставя последнюю мисочку на стол, и усаживается рядом с мужем. Моя младшая дочь играет в дораме, задумчиво произносит Джоук и убавляет звук на телевизоре. Хаем, Сагджин ведь все объяснил. Простое совпадение, не скажи, случайности не случайны, Йоба, мы должны поддержать ее. Я разве спорю? Конечно, мы ее поддержим. Она наша дочь, и этим все сказано. А знаешь, что мне не нравится в этой ситуации? Джоук вопросительно приподнял брови. Вокруг нее становится много мужчин. Пхими посмотрела на мужа снизу вверх. Возможно, пришло время поговорить о важном. Даже сидя, она была ниже ростом. Мне это сделать? Супруга задумалась, а потом отрицательно мотнула головой. Не стоит. Лучше я. Она же девочка, и мне будет проще донести, что с парнями нужно быть поосторожнее. Хорошо, легко согласился Джоук и убавил звук на телевизоре. Только ты как следует объясни, чтобы она держалась от всех их подальше. Может, сразу ее в монастырь отправишь? С ехидцей предложила Хими. Джоук, как и любой отец, крайне подозрительно относился к любым особям мужского пола, которые посягали на его дочерей. Вероятно, именно из-за этого Сонми до сих пор не представил родителям ни одного из своих молодых людей, с которыми, согласно возрасту и статусу, встречалась. «Что обсуждаете?» – задала вопрос младшенькая, уже стоя у двери. Девочка, явно посвежевшая после душа, чуть ли не подпрыгивая, подлетела к столу и начала разглядывать выставленные блюда. «Да так ничего, садись лучше и поешь», – ответила Хими, указав рукой на стул напротив. «С чего бы начать?» Умастившись, Лалиса потянулась за супом из кимчхи. «Пожалуй, с тебя. Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Джоук решил, что стоит все же выслушать версию происходящего от дочери. «А о чем? Ну как же? Моя младшая дочь играет в дораме, а я и не в курсе». «Как так?» Лалиса посмотрела на маму и отложила ложку. Пока рассказывал, каким именно образом попал на съемки, домой зашла вся какая-то кислая Сонми. Буркнула, что сейчас вернется, и уползла в свою комнату. «Что это с ней?» Проводил взглядом сестру. Она с Сынмином рассталась, поведала страшную тайну Хими. «Бывает», пожал плечами и вновь принялся за суп. Через 5 минут в гостиную зашла сестра, плюхнулась на диван и с ничего не выражающим лицом уставилась в телевизор. «Ой», подскочила вдруг мама, «скоро начнется дорама». Отец передал ей пульт и присоединился к старшей дочери, удобно расположившись на диване рядом с подлокотником. «Что начнется?» Меланхолично поинтересовалась Сонми, оторвав взор от экрана. «Вообще-то с сестрой мы сегодня не виделись и даже не созванивались. Что странно, обычно она пару раз на дню меня набирает, а тут, хотя с другой стороны, расставание и все дела. Девчонки такое переживают крайне остро». Джоук с Хими с удивлением посмотрели на младшую дочь. «Ты ничего ей не сказала?» Строгий взгляд Хими уперся в Лалису. Девочка все еще сидела за столом, допивая чай. Сделав глоток, она повернулась к маме, севшей рядом с мужем. «Когда? Уж сестру-то могла бы предупредить», — проворчала Хими. «Хватит вам», — махнул рукой Джоук. «Переключай на нужный канал, а то и правда пропустим начало». «О чем предупредить?» — приподнялась на локте Сонми. «Сейчас все сама увидишь», — выбрав нужный канал, — ответила мама. «Долго объяснять. Интересно, как она могла пропустить шумиху в сети, раз даже мои одноклассники все, как один, с самого утра были в курсе. Ну, кроме Джангука», покосился на сестру. «Ее ведь хлебом не корми, дай какие-нибудь сплетни из мира шоу-бизнеса пообсуждать». Странно, неужели так расставание с Сынмином подействовало? Сонми ничего не сказала и плюхнулась обратно. Поворочилась на месте, устраиваясь поудобнее, и, наконец, затихла, глядя в экран телевизора, где начиналась очередная серия полюбившейся многим дорамы. Спустя 15 минут и 3 рекламных паузы присутствующие воочию увидели вбегающую в кафе Лалису. Именно в этот момент подала голос Сонми. «А-а», тыкнула пальцем в экран она и вытаращилась на меня, продолжив изливать нахлынувшие эмоции. «У-у-у, а-о, а-а, точно», кивнул в ответ. «Мне даже и добавить к сказанному нечего». Родители разулыбались, переглянувшись. «А как, продолжила блистать красноречие Манни. Тем временем на экране Лалиса, временно переименованная в Беллу, хвасталась старшему брату, что смогла все-таки купить билеты на концерт понравившейся ей мальчуковой айдол-группы. «Эпизод с моим участием был невелик, всего 5 минут, 4 из которых я молча сидел рядом с братом, делая вид, что внимательно слушаю беседу, плавно перетекающую в перепалку. Камера несколько раз захватывала крупным планом лицо, акцентируя внимание зрителей на глазах нового персонажа. Родители, да и сестренка, в такие моменты охали так, словно в жизни не видели младшую дочь и сестру соответственно. Я косился на них, однако молчал, ожидая, чем все закончится. Речь не про эпизод, он-то закончится без вариантов. К тому же, мне-то точно известно, к чему там все идет. Ты была лучше всех, заявила Хими по окончании серии. Самая красивая, подключился Джук. У-у-у, восторженно хлопая в ладоши, подала голос Сонми. Вот прям так и хотелось сказать что-то типа, ну, так и быть, хвалите меня, противные, хвалите. Естественно, ничего подобного говорить не стал, а просто буркнул. Да чего там, что значит чего, возмутилась Хими и сцапала меня в объятия. Ты такая умничка у меня, верно ведь? Отец и сестренка интенсивно закивали. Монтажер действительно не зря ест свой хлеб. Превосходно справился с задачей, подумал, припомнив то, что творилось на съемочной площадке с моим участием. Это надо отпраздновать, предложил Джук, поднимаясь с дивана. Куда пойдем? Подала голос ожившая Сонми и, глянув на меня, безапелляционным тоном заявила. Ты все мне расскажешь. Я хочу знать все, что происходило на съемочной площадке. Каждую мелочь. Пришлось кивнуть в знак согласия, дабы не возбуждать излишнюю агрессию. Выбирайте сами, оставил на суд женский вопрос выбора места празднования Джоук и, направившись в комнату, замер на мгновение в дверях. Кажется, или мы что-то забыли. Вот прям чувство такое странное. Будто о чем-то важном не подумали. Все начали собираться, разбежавшись по своим углам, и я в их числе. Буквально через каких-то 10 минут, стоя в прихожей, наблюдал за тем, как мама с Анни перечисляют заведения, куда стоит отправиться. Может быть, Flowers, ресторан морепродуктов со шведским столом, находящийся в одном из отелей Marriott, предположила Сонми. Не думаю, дочка. Мне там в прошлый раз не понравилось, обуваясь, ответила Хими. В Ихвае, ресторан, где воспроизводит кухню королевских семейств Кореи. Возможно, застегивающий куртку Джоук поделился неоднозначными ощущениями, возникшими у него еще в гостиной, обратившись к супруге. «Йоба, мы ничего не забыли?» «Вроде нет», — ответила Хими, но на всякий случай осмотрелась. Мы с Сонми тоже задумались, начав проводить мысленную инвентаризацию на предмет, чего там можно было забыть. Анни даже в сумочку залезла и стала перебирать содержимое. Я обошелся карманами. До ношения сумочки еще не пал. Держусь. У Хими зазвонил телефон. Произошло это в момент, когда семейство оказалось в коридоре и остановилось, дожидаясь, пока отец закроет дверь. Кому там не имется в такое время? Полезла за смартфоном мама, а когда его вытащила и увидела, кто жаждет общения, с испугом посмотрела на мужа и пролепетала. «Омма твоя звонит». Все напряглись потому, что только сейчас до нас дошла вся трагичность сложившейся ситуации. «Отвечай, чего медлишь?» — кивнул на аппарат Джук. «Аннён хасеё, омма. Как ваше здоровье?» — заискивающим голоском заговорила Хими, приняв вызов. При этом она постоянно переводила взгляд с дочерей на мужа. «А-а, поняла. Да, все рядом. Как скажете, омма. Сейчас включу громкую связь». Выполнив приказ, судя по лицу мамы, это был именно приказ, а не какая-нибудь там просьбишка, она замолкла. Из динамика смартфона до присутствующих донесся знакомый голос с крайне настораживающими и неестественно ласковыми нотками. «Вы ничего не хотите мне сказать? Я не трус, никогда им не был, но вот от чего-то захотелось оказаться в данную минуту где-нибудь далеко-далеко, там, где не ловит сотовая связь». И, глядя на родственников, нечто подсказывало, что ни одному мне в голову пришла подобная мысль. Глава 8. Место действия. Пусан. Загородный дом с небольшим участком на окраине города. Время действия. 13 октября. Этот же вечер, чуть ранее. Двухэтажный небогатого вида дом из серого кирпича. Одна из гостевых комнат на втором этаже. Возле зеркала, расположившись на удобном стуле, восседает Пакпая. Женщина приводит свой внешний вид в порядок после поездки на море. Ветер этот, как всегда, не к месту. Ворчит она. Хватит прихорашиваться, ёба. Ты и так у меня красавица. Отстань. Отмахивается Пакпая от мужа. Не понимаю, зачем эта косметика? Можно подумать, они тебя всякой не видели. Под они дед подразумевает старых друзей, у которых пара как раз сейчас находится в гостях. Иди отсюда, пока я не разозлилась. Шипение жены было ему ответом. Пожав плечами и, не став дальше развивать тему, Сухён вышел из комнаты, направившись в гостиную на первом этаже. «Женщины», — многозначительно произнес он напоследок, — «ему-то привести себя в порядок, расплюнуть». Впрочем, как и любому представителю мужского пола, умылся, сполоснул волосы, можно и с мылом вместо шампуня, затем причесался и готово. «Ну, может, еще в парикмахерскую раз в месяц сходил». Семья Ян живет в этом доме уже более 45 лет. Даже обстановка толком не изменилась за прошедшие годы. Как в старые добрые, ведя рукой по деревянным перилам, размышляет Сухён. Да, хорошее было время. Вы чего там возитесь? Выглядывает в коридор хозяйка дома, ровесница Пакпая по имени Суджан. Уже идем, отвечает Сухён. Точнее, я иду. Кто бы сомневался, сидя на диване с пультом от телевизора в руках, насмешливо произносит Хёнсон, сильно постаревший за последнее время друг Сухёна, и спрашивает. Снова у зеркала вертится, угу, кивает Сухён и присаживается рядом. Отстаньте вы от нее, два старых дурака, ворчит Суджан, остановившись в дверях с какой-то кастрюлей в руках, тем более, если ничего не понимаете. Чего это мы не понимаем, все мы прекрасно понимаем, не оставляет без ответа выпад жены Хёнсон. Вам просто необходимо испытывать терпение мужей, это у вас у всех в крови. Ты сейчас договоришься, нахмуривает брови супруга словоохотливого хозяина дома. При друзьях что-то слишком разболтался. Завтрак сам готовить решил, угроза подействовала. Вот зачем сразу про завтрак, я же ничего такого не сказал. Он шутит, Суджан, вступается за товарища Сухён. Ты тоже давай это не выгораживай его, без тебя разберусь. Высказавшись, женщина скрывается на кухне. Погода во второй половине дня испортилась. Весь вечер льет дождь. Вот и пришлось Сухёну с Хими вместо хорошей прогулки на закате, спешно сбегать домой к друзьям. Естественно, по дороге гости вымокли. Но сейчас, находясь в теплом доме рядом с друзьями, можно и расслабиться. Пакпая совершила страшную подлость по отношению к супругу. Она выложила его любимую домашнюю одежду прямо перед выездом в Пусан. И сейчас Сухёну приходится довольствоваться тем, что было выдано ему товарищем на месте. Так как Хёнсон несколько уступает другу габаритами, одежда смотрится на госте, словно перчатка, натянутая на руку большего размера. Принт на футболке, где по задумке автора должно быть изображение красивой стройной девушки на фоне моря, выглядит своеобразно. Вместо изящной фигурки отчетливо виден силуэт тумбочки, которую еще и приплюснули сверху. Штаны – отдельный разговор. Они являются практически точной копией оставленных дома у сына с невесткой, только более цветастые. Их из одной поездки привез Хёнсон много лет назад. Спустившаяся через 10 минут Пакпая напоказ поморщилась, глянув на мужа. «Я-то глупая думала, у меня у одной с мужем беда», – обратилась она к Суджан. Хозяйка недовольно взглянула на спутника жизни и лишь после этого ответила. «Да чего уж теперь, давай лучше саджу выпьем, а давай», — поддержала идею Пакпая. Мужчины было встрепенулись. «Мы тоже хотим», — первым подал голос Хёнсон. «Да, я бы не отказался», — чуть погодя, однако четко в унисон другу, — высказался Сухён. «У тебя язва», — мах рукой в исполнении Суджан в сторону хозяина дома, затем второй в адрес гостя. «А у тебя гастрит, обойдетесь сегодня без саджу. Вон, я вам отвары приготовила, их пейте». Посмотрев на стол, деды переглянулись и одновременно скривили лица. «Лучше уж так посидеть, не надо ничего», — откинулся на спинку дивана Хёнсон. «Действительно, совершив тот же маневр», — произнес Сухён. «Мне как-то не очень хочется отваров». Женщины отправились за саджу, походя обсуждая какую-то, давно всеми позабытую игин, которая в их молодости постоянно одевалась непонятно во что. Оставшись наедине с Хёнсоном, Сухён многозначительно посмотрел на товарища. «Что?» – спросил хозяин дома, заметив взгляд. «Только не говори, что у тебя ничего нет, ни за что не поверю». «Я и не говорю», – сунув руку в складку дивана, улыбнулся Хёнсон и извлек бутылочку, наполненную жидкостью зеленоватого цвета. Заметив, что друг сидит и просто улыбается, хозяин проворчал. «Посуду давай, пока не вернулись». «Точно». Подскочил Сухён и достал из видавшего вида серванта столь же потертого вида две чашки. Когда жидкость, оказавшаяся самым крепким саджу, была разлита, тост сказал Хёнсок на правах хозяина дома, за детей и внуков со внучками, дополнил его Сухён. Опрокинув внутрь миллилитров по 100, конспираторы оперативно попрятали улики на их законные места и, схватив со стола по паре листиков кимчи, заживали запах. Так как хозяин дома страдал от язвы, хоть уже и пролеченной, но все же кимчи здесь было малоперченое, слабенькое на вкус любого корейца. «Я одного не пойму, пока не вернулись благоверные», — решил поделиться наболевшим Хёнсон. «Как мы докатились до жизни такой? Нами жены командуют». Сухён задумался. «Да чтобы в молодости они хоть раз», — указательный палец хозяина дома взмыл вверх, позволили себе подобное. Ведь не было же такого, не было, легко согласился товарищ. Но я тут на досуге кое-что понял. И что же, а вот что, со вздохом продолжил Сухён. Как ни парадоксально это прозвучит, меня все устраивает. Хёнсон отстранился от старого товарища, неверяще глядя на того. Во взгляде его так и читался вопрос. Что? Пожал плечами Сухён. Ты против того, что она о тебе заботится. Да еще поди и дела кое-какие на себя взяла. Теперь задумался хозяин дома. На его морщинистом лице то и дело менялись выражения. За годы совместной жизни и той ответственности, что приходилось тащить на плечах, я подустал. Обернувшись на шум, долетевший из коридора, произнес Сухён. Ну, нравится ей командовать, так пусть. Она и так столько лет сдерживалась. Удивляюсь, что не лопнула, с ее-то характером. Речь сейчас шла о любимой супруге, и на лице деда помимо воли промелькнула улыбка. В твоих словах есть зерно истины, почесал повьевшийся за годы жизни в подкорку привычки макушку Хёнсон. Эта его привычка постоянно приводила к тому, что у мужчины, а теперь деда, на голове был конкретный такой шухер, неимоверно раздражавший окружающих, включая драгоценную женушку. Но обладателю взрыва на макаронной фабрике, что украшал его голову, было наплевать. Но все равно, звучит как-то не очень. Доставай. Сухён кивнул в сторону места, где запрятана бутылочка саджу. Пока размышляешь, еще разок выпьем. Женщины задерживались. Глянув в сторону коридора и прислушавшись, там было тихо, Хёнсон извлек на свет контрабанду. «Ты чего сегодня?» – вопросительно посмотрел на друга. «Ах ты ж!» – встрепенулся Сухён и снова метнулся за чашками. Разлив еще по соточке, конспираторы выпили молча. «Ач!» – довольно зажмурился хозяин дома. «Прекрасное саджу! Надо будет такое же взять в следующий раз!» «Идут!» – выпалил Сухён, и деды засуетились, убирая следы преступления. «Представить себе подобного не могу!» – неодобрительно качая головой, говорит возвращающийся в гостиную Суджин. И не хочу. В руках она держит точно такую же бутылочку, что буквально мгновение назад спрятал ее муж. Деды переглядываются и незаметно для жен одобрительно кивают. Выбор Суджин был оценен по достоинству. Мне пришлось ее тайскому заново учить, продолжает давненько начатый разговор Пакпая. Она вообще ничего не помнила. Забыла даже, как здороваться. А русский, ты же говорила, что учила ее русскому. Ну с ним-то как раз все замечательно, усаживаясь поудобнее рядом с мужем, отвечает женщина. Мне показалось, что даже лучше, чем было. И это самое удивительное. Тут подруги заметили несколько странное поведение супругов, деды сидели молча. Сухён, закинув ногу на ногу и заложив руки за голову, рассматривал что-то за окном. Хёнсон пытался высмотреть нечто нацарапанное, возможно внуками, на пульте от телевизора. «А чего это вы такие тихие и неестественно скромные тут сидите?» С прищуром глянула на деда Суджин. Прежде чем кто-либо из мужей успел что-то сказать, провидица и себя показала Пакпая. И, между прочим, уже не первый раз. Они наверняка уже выпили. Когда успели-то? Мы ведь буквально на минутку отлучили, говорившая замолкла на полуслове, уставилась на спутника жизни, что порой, как и полагается, умудрялся доводить ее до белого коленя. Вышеупомянутый спутник упорно отводил взгляд. Он старался смотреть куда угодно, лишь бы не на супругу. Сухёну захотелось закрыть глаза руками, наблюдая за происходящим. «Вот ведь ты, свинота старая!» Вдруг выругалась Суджин. «Станет ночью плохо, в больницу сам добираться будешь. А ты?» Подключилась Пакпая, глядя на своего мужа. «Чего молчишь? У меня всего-навсего гастрит», пожал плечами Сухён, как бы намекая на то, что он невинен, в сравнении с другом, аки агнец божий. Одарив супруга многозначительным взглядом, Пакпая неодобрительно цокнула и обратилась к подруге. «Ну этих дураков, лучше сами выпьем». Разлив по рюмкам, женщины, прежде чем выпить, принюхались и одновременно скривились. Они обе уже забыли, как пахнет саджу. «Давай за нас», — предложила Суджин. «Не за этих же пить», — мотнула головой подруга в сторону мужей. «Вот еще». После пары выпитых стопочек саджу женщины подобрели и перестали столь явно третировать мужей. Те расслабились, поняв, что опасность миновала и жизнь продолжается. «Я последнее время пристрастился к дорамам», — признался вдруг Хёнсон, потянувшись за пультом. «Ты меня пугаешь», — отстранившись и с прищуром глядя на друга произнес Сухён, а затем шепотом спросил, наклонившись поближе. «Жена покусала, всю плешь проела», — столь же тихо ответил хозяин дома. но я пока еще держусь. Не совсем скатился и смотрю всего несколько из них. Чего это вы там перешептываетесь? Да, заинтересовались женщины телодвижениями благоверных, оторвавшись от собственной беседы, в которой то и дело всплывали хорошо знакомые присутствующим имена. Джук, Инхёк, Хими, Кванри, Сонми и Лалиса. Все это были ближайшие родственники пожилых пар. Мы, приподнял брови Сухён, ничего мы не перешептываемся. Вполне искренне возмутился Хёнсон. Просто я предложил посмотреть дораму, где играет твой любимчик. Ох ты напасть какая! Встрепенулась Суджан, увлеченная в наличии у нее дырявой памяти. Как я могла забыть? Где пульт? Не суетись ты. Вот он твой пульт, протянул супруге пропажу хозяин дома. Быстро включив телевизор и выбрав нужный канал, Суджан уставилась в экран, начав вещать подруге. Самая потрясающая дорама, что когда-либо ты могла видеть. Великолепный актерский состав. Сюжет, выше всяческих похвал. Я просто влюбилась в каждую серию. Тебе понравится, подруженька. Точно говорю. Пакпая, как, впрочем, и Сухён, не являлась страстной поклонницей корейских, да и любых других, сериалов. Однако, под настроение почему бы и не посмотреть, тем более, что старая подруга столь увлечена. Это второй сезон, поведала Суджан с апломбом. Мол, понимать надо. Во как, женщины прилипли взглядами к экрану. К немалому огорчению Сухёна, не только женщины, он покосился на друга и, махнув мысленно рукой, присоединился к просмотру. К удивлению гостей, дорама оказалась по-настоящему интересной. Главный герой сразу привлек внимание своей харизмой, ну и, чего уж скрывать, привлекательной внешностью. Хотя последние обсуждали в основном дамы. Ай-ай-ш, разве можно так поступать, имея в виду поведение девушки главного героя? Высказывается Хёнсон. Я бы ни за что не стал встречаться с подобной особой. Что за поколение выросло? Мне она сразу не понравилась, поддержал друга Сухён. Видно, что двуличная ищет лишь выгоду. К тому же, наглая не в меру. Чего? Приподняв брови, глянула на мужа Пакпая. Последняя высказанная им характеристика, некоторым образом, задела женщину, потому как она сама никогда не отличалась терпением и, уж чего греха таить, пиететом к окружающим. Я про героиню, указал рукой на экран дед, акцентируя мысли жены на иных аспектах характера героини. Неприятная девушка, слишком алчная. Разве можно быть такой? Ты в каком веке живешь? С еле заметной издевкой, задала очередной вопрос Пакпая. Сухён улыбнулся и, незаметно подмигнув другу, ответил, в 20-м. Оно и видно, не скрывая скепсиса. Высказалась Суджан и предложила подруге, давай снова выпьем за нас. Женщина налила в две рюмочки саджу и пододвинула второй подруге. Прекрасная мысль, легко согласилась Пакпая. Эти двое до сих пор понять не могут одного, обоим сильно-сильно повезло, что им достались такие замечательные жены, как мы с тобой. Сейчас на таких, кивок в сторону мужей, никто бы и не посмотрел. Чего это вдруг? Искренне возмутился Хёнсон. Почему это не посмотрели бы? Приподнялся с места Сухён. Женщины обвели спутников жизни насмешливыми взглядами, намекая на не самый презентабельный вид. Нечесанные волосы, потрепанного, хотя уж скорее заношенного вида, спортивки и хипстерские футболки, протапки, вероятно, видавшиеся Джана Великого лучше и не упоминать. Смех сквозь слезы, резюмировала Пакпая. Кошмар, была не менее беспощадна Суджан. Не-е-е, подождите. Это, Сухён дернул друга за футболку и оттянул свою, все мелочи. Когда мы одеты, выглядим достойно. Да, с невозмутимым выражением на лице резюмировал Хёнсон и подтянул сползающие штаны. Поясная резинка в них также не выдержала испытания временем и отказалась служить как положено. Года три уже, как отказалась. Просмотр дорамы отошел далеко на второй или скорее даже третий план. Слова благоверных жен сильно задели самолюбие обоих дедов, и они стремились доказать, что еще ого-го, то есть мужчины хоть куда. «Не вижу», — холодно произнесла Суджан и скрестила руки на груди, глянув на подругу. «Вообще не понимаю, о чем они говорят», — повторила ее жест Пакпая. «Ладно», — разозлился Хёнсон и потянул друга за собой. «Сейчас все увидите, воочию убедитесь». Последовав за ним, Сухён негромко произнес, обращаясь к товарищу, «У меня с собой костюма нет, старый твой до сих пор валяется у меня в шкафу». «Это который?» «Тот, что на юбилей одевал», — уточнил Хёнсон. «А-а», — сообразил ведомый и закивал. «Тогда нормально, он вроде был ничего так качественный». Спустя 5-7 минут приодевшиеся деды предстали пред светлые очи, Вообще-то глаза у обеих женщин были темного цвета, но это все мелочи, своих избранниц во всей красе. Два идеально сидящих на подтянутых торсах, в мечтах если только, костюма тройки, белые рубашки, лакированные ботинки и апогей, расчесанные волосы. Скажем так, кот из мультфильма «Том и Джерри», будучи прилизанным с пробором посередине, выглядел куда лучше, чем эта парочка. «А я тебе говорил, что у меня нога больше», — шепнул на ухо другу Сухён, стараясь в этот момент подгибать пальцы на обеих нижних конечностях, чтобы было не так больно. Вследствие чего, походка мужчины выглядела несколько комично. «Потерпишь», — отмахнулся хозяин дома. «Ну-ка, ну-ка», — поднялась с места немножечко захмелевшая Суджан и приблизилась к корейским Аполлонам в засушенном виде. Следом к дедам подошла Пакпаа. Естественно, что женщины встали напротив своих избранников и с придирчивостью лучших модельеров Франции начали изучать представленные образы. «Ворот поправить надо», — ткнула пальцем в шею мужа Суджан. «Манжеты», — кивнула на руки своего Пакпаа. Все было исправлено за доли секунды, и деды уставились с вопросом в глазах на спутниц жизни. Наступила непродолжительная пауза. Впрочем, по восприятию ее длина была для присутствующих разной. «Ну уи-и», — не выдержал первым Хёнсон. «Что скажете?» — вторил ему Сухён. Пакпаа, повернувшись к подруге, приблизила руку к своему лицу и почесала бровь, закрыв от взоров дедов насмешливо округлившиеся глаза. Суджан на миг закатила свои и резюмировала. «Более или менее, да, да», — закивала Пакпаа. Однако, мимолетные выражения, проскользнувшие на лицах жен, не укрылись от вопрошающих. «Адж!» — оскалился Хёнсон и махнул с досады рукой снизу вверх. «Да, что мы их спрашиваем? Давай лучше выпьем». «Согласен», — расстегнул верхнюю пуговицу рубашки Сухён и уселся на прежнее место. «Сами ничего не понимают, а все туда же судить они будут». «Пф». Продолжающий возмущаться, хозяин дома потянулся за бутылкой, но та была ловко перехвачена его супругой. «Сначала мы», — высокомерно заявила Суджан, — «и вам стоило бы переодеться». «Т.С.», — цокнул языком Хёнсон, но спорить не стал, а лишь буркнул себе под нос. «Дожил». Когда деды удалились, женщины переключились на разговор о внуках и внучках, коих у обеих было аж по две штуки сразу. «Про Данбына ты рассказала», — после очередного шата заговорила Пакпаа. «А как поживает Харён?» «Никак он не поживает», — поморщилась Суджан. «Все в игрушки свои играет. И что, хорошо получается? Киберспорт и в этом мире как раз набрал приличные обороты и широкими шагами топает по планете. Не знаю, все время в клубе игровом с друзьями пропадает». Хозяйка дома выставила перед собой руку ладонью вверх. Сунын сдал хорошо, даже очень, но поступать никуда не стал. «Как не стал?» — искренне изумилась Пакпаа. «А что об Аджи?» «Ай!» — скривилась подруга. «Что отец?» — потакает ему. «Он же любимчик. Вот и делает все, что в голову взбредет. Я слышала, там неплохие деньги крутятся, в этом бизнесе». «Какие деньги?» «Пакпаа. Только тратить их умеет. Ни вон и еще в дом не принес. Может, просто время не пришло, вот и не приносит». Пока шло обсуждение внуков семьи Ян, события на экране телевизора продолжили двигаться своим чередом. Подруга главного героя, что так понравился и Пакпаа, как раз вышла попудрить носик. Переодевшись в до тошноты надоевшие женам вещи, деды вернулись, обсуждая что-то на ходу. «Бесполезно, я тебе говорю, забудь», — убеждал друга Сухён. «Но нельзя ведь это так оставлять», — настаивал на своем Хёнсон. Неожиданно Сухён встал как вкопанный, его взгляд прикипел к экрану телевизора. Сделав пару шагов, Хёнсон замер и обернулся, заметив, что друг остановился. «Ты чего?» — спросил он. Старый товарищ с неверием и огромным удивлением следил за происходящее сейчас на экране. Там его младшая внучка, без сомнения это была именно Лалиса, забежала в кафе и что-то говорит главному герою дорамы, тряся при этом перед его лицом, чем-то зажатым в руке. «Чего встали?» — первая видела вернувшихся Суджан, обернувшись. Пакпаа последовала ее примеру. «Ёба, что случилось?» Встревожилась она и начала было подниматься. Тут Сухён указал пальцем на телевизор. «Это же, да, зрение у деда было не очень хорошим. Однако, не настолько, чтобы он не смог узнать собственную внучку на экране 50-дюймового телевизора. Это надо быть совсем слепым, как крот, например». Пакпаа перевела взор на экран и замерла точь-в-точь, как муж. Женщина молча открывала и закрывала рот какое-то время, а затем выдала. «А, как это? Чего это? Лалиса?» На последнем слове она прищурилась, силясь разглядеть как следует происходящее. Зрение Пакпая несколько уступало зрению Сухёна, и женщина поднялась, приблизившись к телевизору на пару шагов. Она пристально всматривалась в экран, продолжая сомневаться, но спустя где-то минуту резюмировала. «Я их всех поубиваю, Ква», — в унисон спросили супруги Ян. «Ёба», — пришел в себя Сухён, — «мне кажется, не стоит делать скоропалительных выводов». «Где мой телефон?» — рявкнула Пакпая, да так жестко. Чита Янов дернулась, а Сухён, открывший было рот, понял, что увещевания бесполезны, и любимый сын с невесткой в ближайшее время узнают о себе нечто новое. Искомый аппарат нашелся быстро. Видимо, зная свою хозяйку, решил не рисковать лишний раз. Невестка, глянув на экран смартфона, неестественно ласковым тоном произнесла Пакпая и нажала вызов. «Почему ничего не сказали?» – размышлял тем временем Сухён. «Что за секреты? Глупость какая-то. Слушай, Пакпая, у тебя такая красивая внучка выросла», – приблизилась к подруге Суджаны. Сказав это, закачала головой из стороны в сторону, приложив ладони к щекам. «О-мо-мо-мо, какое личико, настоящее чудо!» «Да, она еще красивее тебя в молодости», — посмотрел на взбешенную гостью Хёнсон и обратился к другу. «Я так понял, вы не знали, что она снимается в дораме?» Сухён отрицательно мотнул головой. «Место действия — Сеул, квартира семьи Ким, комната Лалисы, время действия — 13 октября, поздний вечер. В помещении выключен свет, играет приглушенная музыка, кромешный мрак разгоняет плавающая рыбка на заставке монитора. Прямо на полу, скинув на него подушки, разлеглись сестры Ким. «Боже, стонет старшая. Зачем я так наелась? Надо говорить правильно, Анни», почесав бок, подает голос Лалиса. «Ты не наелась, а безбожно обожралась. И действительно, зачем? Сестры сейчас на самом деле похожи на пингвинов». Выпирающие животы отчетливо дают на это прозрачный такой намек, даже с учетом того, что девочки лежат на спине. Кто бы говорил, покосилась на младшенькую Сонми. «Так я и не жалуюсь», — повернув голову, отвечает Лалиса. «Это ты тут чего-то стонешь. Если тяжело, так ты встань и поприседай. Сразу лишние калории сожжешь». Последовав совету сестры, Сонми отрывает голову от подушки и силится поднять тело, но ничего не выходит. Она с выдохом падает обратно. «Не могу, устала». Лалиса улыбается все понимающей улыбкой. «Разумеется, ты это давай не подтрунивай», девушка вяло толкает рукой младшенькую. «Силы окончательно покинули уставшее тело, а то получишь у меня». «Уже боюсь», меланхолично отвечает Лалиса. «Анни, а ты когда-нибудь слышала что-то подобное тому, что Хельма не высказала по телефону? Я вот лично половины слов не поняла».